Тогда-то у вас и мелькнула мысль об Оскаре. Не сразу. Она возникла позже, но теперь я почти уверена, что это был он. Где находится кафе вашего брата? На улице Калинкура. А бывшего слугу вы встретили, видимо, на улице Монмартр. Как раз на углу площади Клиши. Опишите его подробнее. Не люблю тех, кто стучит. Предпочитаете оставить убийцу на свободе? Если он убил только графиню, беда невелика. Если графиню убил он, значит, за ним, по крайней мере, еще одно убийство. И нет никакой гарантии, что на последнее. Розали пожала плечами. Тем хуже для него, правда? Невысокий, скорее даже маленький. Это его страшно бесило, и чтобы казаться выше, он словно женщин носил туфли на высоком каблуке. Я над ним подшучивала, а он смотрел на меня недобрым взглядом, но ни слова не говорил. Он что, молчун? Скрытный был человек. Никогда не скажет, что делает или что думает. Яркий брюнет. Низко, чуть не от бровей, густые, жесткие волосы. Брови черные, густые. Некоторые женщины, только не я, считали, что у него неотразимый взгляд, пристальный взгляд, полный самодовольства, уверенности, что он пуп земли, а все остальные, простите, дерьмо. Ничего. Продолжайте. Теперь, когда Розали разошлась, все ее сомнения рассеялись. Она ни разу не присела. Расхаживала по кухне, где вкусно пахло, и, казалось, жонглировала кастрюлями и прочей утварью, время от времени поглядывая на электрические часы. Антуанетта, пройдя через его руки, потеряла голову. Марии тоже. Вы говорите о горничной и служанке? Да, и другие, работавшие до них. Прислуга в этом доме не задерживалась. Никто не знал, кто командует. Старик или графиня? Вы понимаете, что я имею в виду? Оскар никогда никому не приставал, как вы изволили выразиться. Увидев новую служанку, он просто смотрел на нее так, словно она принадлежит ему. А потом в первый же вечер поднимался к ней в комнату, как будто все заранее решено. Бывают и часто такие, кто считает, что перед ними не устоять. Сколько слез пролила Антуанетта? Почему? Она действительно влюбилась в него и надеялась, что он на ней женится. Но, получив свое, он молча ушел. На следующий день она его больше не интересовала, ни доброго слова, ни ласки, пока кровь снова не заиграет. Вот тогда он поднимался опять. А женщин у него было сколько душе угодно, и не только служанок. Как вы думаете, он спал с хозяйкой? Не прошло и двух дней после смерти графа. Откуда вы знаете? Он выходил из ее комнаты в 6 утра, я видела. Это еще одна из причин моего увольнения. Когда слуги спят с хозяевами, конец всему. А он вел себя как хозяин? Что хотел, то и делал. Стало ясно, управа на него нет. Вам никогда не приходила мысль, что графа убили? Меня это не касается. Но вы думали так? А разве полиция думала иначе? Зачем же тогда нас допрашивали? Оскар мог это сделать? Не утверждаю. Могла и она. Потом вы работали в Ницце. В Ницце и в Монте-Карло. Мне нравится климат юга. И в Париже я оказалась случайно из-за хозяев. И с тех пор вы ничего не знаете о графине? Видела несколько раз на улице, но мы ходим в разные места. Оскара? На юге я его никогда не встречала. Вряд ли он остался на Лазурном берегу. Но вы сказали, что несколько недель назад столкнулись с ним. Какой он? Сразу видно человек из полиции. Неужели вы думаете, что случайно, встретив кого-нибудь на улице, у тебя только из забот приметы запоминать? Он постарел? Как и я. На 15 лет. Значит, теперь ему под 50. Я старшего лет на 10. Поработаю еще годика 3-4 и заберусь к себе. Я купила небольшой домик в Каннах, а готовить буду самую малость, яичницу да отбивную. Вы не припомните, как он одет? На площади Клиши? Да. По-моему, в чем-то темном. Не в черном, нет, а в темном. Теплое пальто, перчатки. Да, перчатки я приметила. Шикарный тип. А волосы? Кто же разгуливает зимой со шляпой в руках? Виски посидели, пожалуй. Но меня поразило другое. Что именно? Он растолстел. Оскары раньше не был худеньким и нарочно разгуливал полуголым, выставляя на показ свои мускулы, красовался перед женщинами. Глядя на него одетого, никому и в голову не приходилось, что он такой сильный. Теперь же, если это, конечно, Оскар, он стал похож на быка. Шея толстая, короткая. Вам ничего не известно об Антуанетте? Она скоро умерла. Отчего? Выкидыш. Во всяком случае, так мне сказали. А Мари Пинако? Что с ней сейчас, не знаю. Последний раз я видел ее в Ницце на бульваре Альберта I. Уличная девка. Давно это было? Года два назад, может, чуть больше. И только теперь она полюбопытствовала, как убили графиню. Задушили. Она промолчала, но всем своим видом подчеркнула, что способ убийства соответствует характеру Оскара. А кто второй? Девушка, которую вы, вероятно, не знаете, ей всего 20. Вот, спасибо, не дали забыть, что я старуха. Я хотел сказать совсем другое. Девушка из Лизьё, и нет даже намека о ее пребывании на юге. Известно лишь одно, она ездила в Ля Бурбуль. Неподалеку от Мондор? Да, во Верни. Кухарка посмотрела на Мегре. Мысли ее были далеко. «Раз ж я разболталась, — тихо начала она, — Оскар из Оверни. Откуда, точно не знаю, но говорил он с сильным акцентом, и я, чтобы позлить, называл его угольщиком. Он ж в лице изменялся. Во Франции розничной торговлей углем занимаются обычно выходцы из Оверни». Здесь и далее примечания переводчиков. Ну, а теперь, коль не возражаете, давайте закругляться, через полчаса подавать на стол. Дел не в проворот. Я, может быть, еще зайду. Если только будете не менее любезны, чем сегодня. Как вас зовут? Мегре. Комиссар заметил, что девчушка, которая, видимо, читала газеты, чуть не подскочила. Кухарка же явно о нем никогда не слышала. Нетрудно запомнить. И потом вы толстый. Фамилия комиссара образована от слова «мегре» — «худой». Ну, а чтобы покончить с Оскаром, добавлю. Сейчас он примерно вашей комплекции, ростом, правда, поменьше. Представляете? Благодарю вас. Не за что. Только если арестуете его, не вызывайте меня свидетелем. Хозяева этого не любят. Да и адвокаты своими вопросами лишь насмех выставляют. Я однажды столкнулась с этим и дала себе слово не повторять опыт, так что на меня не рассчитывайте. Она спокойно закрыла за ним дверь. Комиссару пришлось пройти по всей авеню, прежде чем удалось поймать такси. Но вместо набережной Орфевр он отправился домой пообедать и в уголовную полицию вернулся в 3:30. Снег уже не шел. На улице лежал лишь тонкий слой черной скользкой грязи.